Ему бы хотелось, чтобы и в жизни был такой же порядок, как в его комнате. Вдруг он убрал ноги с тахты и сел. Кто-то шел по коридору. Дверь открылась, вошел Филипп. Взял стул и уселся на нем верхом. Положив руки на спинку, он выжидательно смотрел на сына. «Ты занимался?» — спросил он. «Да, я читал», — ответил Жан-Марк. «Как тебе показался фильм?» «Хорош, но скучен. Пожалуй, ты прав. Это большое искусство, но мы, европейцы, воспринимаем его с трудом. Да, между прочим, ты меня в кино не видел, понятно? Я на тебя рассчитываю». Жан-Марк сдержал улыбку. Изображая на лице удивление, он злорадствовал, словно чем-то отплатил отцу, заставившему его смотреть на раненых, истекающих кровью на обочине дороги. «Как не видел?» — спросил он с подчеркнутым простодушием. «Неужели не понимаешь?» — буркнул Филипп. «Ты же заметил, что я был не один. Ну и что?» «Я не хочу входить в объяснение с Кароль». «Ах, вот в чем дело!» Словно, наконец, сообразив, вздохнул Жан-Марк. «А раз так, я, конечно, ничего не скажу». Он помолчал минуту, а затем спросил напрямик: «А кто эта женщина, с которой ты был?» «Прелестная девушка», — ответил Филипп, вставая со стула. «Умом не блещет, но свежа, забавна, мила. А в наше время милые женщины — редкость. С ней мне никогда не бывает скучно». «А как же Кароль?» «Кароль — это Кароль. Она не имеет никакого отношения к этой истории. А если она узнает?» «Откуда ей узнать? Я уважаю ее и, конечно, принимаю все меры предосторожности». «Только уважаешь?» «Уважаю и люблю. А ту другую?» «Не путай любовь и наслаждение. Мы с Кароль женаты 5 лет, и, естественно, она утратила в моих глазах прелесть новизны. Ты поймешь это, когда поживешь с мою. Каждый начинает жизнь с возвышенными понятиями о чести, доверии, преданности и очень быстро отдает себе отчет, что все это отступает перед плотью. Вспомни, что я говорил тебе в тот раз в машине. Только дурак или полуимпотент ограничивает себя одной женщиной. Любящая женщина способна удовлетвориться одним мужчиной, в котором для нее воплощаются все мужчины на свете. Но любящий мужчина должен переходить от одной женщины к другой, если хочет до конца насладиться женской прелестью. Так уж устроено, что красота одной только подчеркивает красоту другой. Поэтому, покидая женщину, в сущности никогда не предаешь ее. Я вовсе не отворачиваюсь от Кароль, когда другая на время привлекает мое внимание. Наоборот, всякий раз, возвращаясь к ней, я как бы обогащаю ее светом, источник которого ей неведом. Я одариваю ее тем, что получил на стороне. Неверность вполне естественна у мужчин. У женщин же она извращение. Мужчина, изменяя, как бы берет отпуск. Женщина совершает преступление против любви. Убежденность этой речи сбила с толку Жан-Марка. Он лишний раз признал, что отец способен внушить ему что угодно. Как бы Жан-Марк не осуждал его за глаза, стоит отцу заговорить, и он пасует перед отцовскими доводами. «В сущности, папа, ты не уважаешь женщин», — сказал он. «Разве уважают то, в чем испытывают потребность? Разве можно восхищаться картиной, статуей, поскольку ими не воспользуешься в утилитарных целях? Но если бы вдруг они стали съедобными, а значит, необходимыми для нашего существования, мы бы бросили ими восхищаться и стали бы добиваться их, тоже и с женщинами. Они фальшивы, слабы, пусты, лживы, болезненны. Однако без них не обойтись. Но ведь мы с тобой не этой породы, верно?» И Филипп ласково приложил кулак к лбу сына. Жан-Марк ощутил это твердое и теплое прикосновение, словно отец поставил свою печать. Он снова почувствовал уныние. Все было так сложно, так непонятно. Мерседес постучала в дверь и объявила, что обедать подано. За столом отец показался Жан-Марку оживленнее обычного.